Но вести не было из Новгорода. Жители не высылали к лже-Дмитрию ни призывных грамот, ни воевод связанных. Там бодрствовал один человек, решительный, смелый и еще верный. Сей витязь был Петр Федорович Басманов, брат убитого разбойниками в 1604 году Ивана Басманова, дотоле известный только чрезвычайную судьбою отца и деда, которые, всем жертвуя Иоанновой милости, своею гибелью доказали небесное правосудие. Наследовав их дух царедворческий, он соединял в себе великие способности ума и даже некоторые благородные качества сердца, и совестью уклонную, нестрогую, будучи готов на добро и зло для первенства между людьми. Борис видел в юном Басманове только достоинство, вывел его вместе с братом из родовой опалы на степень знатности, в 1601 году дав ему сан окольничьего и вместе с боярином князем Никитою Романовичем Трубецким послал было спасти Чернигов. Но они за 15 верст до сего города сведали, что там уже самозванец, и заключились в Новгороде. Тогда узнали Басманова. Великая опасность поставила его выше боярина Трубецкого. Приняв начальство в городе, где все колебалось от внушения измены или страха, он истинную грозою обуздал предательство. Сам уверенный в обмане, уверил в нем и других. Сам, не боясь смерти, устрашил мятежников казнью, сжег предместье и с 500-ную дружиною стрельцов московских заперся в крепости, волею или неволею взяв к себе и знатнейших жителей. 11 ноября лже-Дмитрий подступил к Новгороду. Тут россияне приветствовали его в первый раз ядрами и пулями. Он требовал переговоров. Басманов с зажженным фитилем стоял на стене и слушал клеврета самозванцева Ляха Бучинского, который сказал, что царь и великий князь Дмитрий готов быть отцом воинов и жителей, если ему сдадутся, или в случае упорства не оставит живым ни грудного младенца в Новгороде. «Великий князь и царь в Москве», — ответствовал Басманов, «а ваш Дмитрий, разбойник, сядет на кол вместе с вами». Отрепьев посылал и российских изменников уговаривать Басманова, но бесполезно. Хотел взять крепость смелым приступом и был отражен. Хотел огнем разрушить ее стены, но не успел и в том. Лишился многих людей и видел бедствие пред собою. Стан его уныл. Басманов давал время войску Борисову ополчиться и пример неробости иным городоначальникам.